Эпилог. Аналитическая подборка Кисимото Минами Ака Бьянка-сан. Вырезка из вечерней экспресс Сейтеки. Семья с прискорбием сообщает о преждевременной кончине Обы Иошито, студента 4 курса Политехнического университета. Кремация и церемония прощания состоится в крематории Гиацинт. Приписка рукой Бьянки красным карандашом. Личность установлена. Вырезка из «Красный рассвет» Сейтеки. И в этой статье мы продолжим цикл статей про банду насильников, которым удается уйти от ответственности в то время, как полиция города и мэрия отказываются признавать проблему. Наши источники, близкие к расследованию, подтвердили, что на компьютере у некого О, повесившегося накануне, найдены многочисленные доказательства, что такая банда существует и продолжает терроризировать город. Как я уже и писал ранее, сам факт подтверждает мой тезис о классовой борьбе в Японии. Обратите внимание на то, что известные нам жертвы этой банды из так называемых «низших слоев общества», «дочки пролетариев», буржуазная клика, зажиревшая в своей вседозволенности, продолжает уничтожать физически и морально пролетариат Японии, вбивая нам в головы ген покорности. Существование банды так называемых «Робин Гудов» – это результат не просто потворства и отсутствия надлежащего внимания со стороны властей. Нет, это продуманный хладнокровный расчет. Продолжая утверждать, что члены этой банды состоят на жаловании у власть имущих, и, скорее всего, в нее входят дети высокопоставленных чиновников, а то и сами чиновники. Пришла пора содрать с них маски и явить обществу настоящий лик буржуазии, кровавый, алчный, лоснящийся от жира и собственной безнаказанности. Приписка рукой Бьянки красным карандашом. Классовая борьба. Пуддин интересуется таким. Перечитать «Капитал» К. Маркса и манифест коммунистической партии. Провести опрос фокус-групп на предмет готовности к восстанию. Распечатка из онлайн-чата «Городские сплетни». Тренд «Банда Робин Гудов». Fucking awesome. Мои источники в полиции подтверждают, что оба Иошито найдены на медне в луже собственной мочи, активный член банды Робин Гудов. На его компьютере куча видео с девушками, которых не просто насиловали, но пытали. Надо полагать, что такая вещь, как карма, все же есть. Белая лилия. Никакой кармы нет. Ублюдок умер быстро, а девушки мучились. Может, всю жизнь будут мучаться. Его самого надо было изнасиловать и на кол посадить. Ненавижу. Проф. Рановато вы выводы делаете. От того, что на компьютере нашли файлы, сразу же человека в преступлениях обвинили. Подумайте, каково сейчас его семье. Панцуов. Какие ваши доказательства? Ха, писать в чатик всякий может. Мои источники, как будто знаешь что-то. Сам сидишь у родителей на шее в подвале каком-нибудь и пахнешь. Нашли кому верить. Онлайн банк 123. Fucking awesome. Ты как этот, который комми-газетенку выпускает, тот тоже считает, что есть такая банда. Робин Гуды, смех один. Девки сами как загуляют, так ноги раздвигают по пьяной лавочке, а потом начинается. Меня изнасиловали, помогите мне, обратите на меня внимание. Если кто и страдает в наше время от двойных стандартов, так это японские мужчины средних лет, у которых есть и семья, и работа. Все почему-то думают, что мы хотим какую-нибудь школьницу в переулке догнать и трусики с нее содрать, и ноги ей вырезать, и язык в задницу засунуть, и... В общем, вы меня поняли. Это стереотипы. Ничего такого нет во встречах менеджера среднего возраста и школьницы. Это чисто платонические отношения. Кларенс Джи-Джи. В моем классе есть такая девушка. Ее насиловали 3 дня подряд, а потом выбросили в какую-то канаву на краю города. Повезло ей, что проезжала мимо такси. Было холодно, она бы замерзла. У нее ни телефона, ни одежды не было. Это ужасно. Ее семья не стала писать заявление. Они переехали на Окинаву. И я вот уже год от нее никаких вестей не получала. Это грустно. «Мисс Фисто, да о чем вы? Всегда так будет. Кого-то изнасилуют, а кто-то наговорит, что его изнасиловали. Обычный криминальный фон. Всегда кого-нибудь убьют. Не туда смотрите. Смотрите не на палец, а на планету. Куда надо смотреть? Вот на финансирование полиции и надо. За последние 2 года финансирование полиции в городских округах выросло почти на 30%, а им все мало. Как убедить мэрию и население в необходимости увеличить это самое финансирование? Да очень просто, простаки вы эдакие. Берутся разрозненные факты изнасилований. Обратите внимание, всего 2 доказанных факта с утекшими в сеть видео и выдаются за то, что орудует организованная группа преступников. Им же дается громкое название, притягиваются за уши все сплетни и, пожалуйста, вы все напуганы и голосуете за увеличение бюджета. Не вы, конечно, депутаты муниципального совета, но вы это одобряете. Простаки вы, простаки. Белая лилия. Есть такая банда, их всех нужно убить. Мисс Фисто. А вот на таких, как вы, они и делают свой политический капитал, отвлекая вас от настоящих преступлений. Следите за деньгами, уважаемая, следите за деньгами. Какая у вас может быть прибыль от того, что вы на улице девушек ловите и насилуете? Да никакой, одни расходы. На веревки, скотч, время тратите, опять-таки помещение нужно. А ведь вы могли бы использовать его для сдачи в аренду или для развития бизнеса. В общем, никакой выгоды. В этом мире всегда кто-то извлекает прибыль. Горацио Аники. По-твоему, все преступления только ради денег совершаются? Какой тогда резон был у того же Йосио Кодайра или там Юкио Ямадзи совершать преступления? Они просто сраные маньяки, вот и все. Им не нужны деньги. Им нужно ощущение собственной власти над человеком и сексуальное удовлетворение. Карл Маркс II. А как же классовая борьба? Эта история – прямая демонстрация классовой борьбы в Японии, и пока мы этого не поймем и не встанем на защиту своих интересов, никто нам не поможет. Факин Ависом. Доказательства? Вам нужны доказательства? Вот, держите, только не проблюйтесь перед своими компьютерами. Приложены видеофайлы. Приписка рукой Бьянки красным карандашом. Месть. Не личная месть, а в интересах Микотан и ее покойной сестры. К. Нужно моральное обоснование правоты своих действий. Слабость. Возможно ли эксплуатировать? Нужно ли самой предстать в роли жертвы? Найти Робин Гудов и отдаться им в руки? Задачи. Установить личности всех причастных, как жертв, так и насильников, разработать план «Барышня в беде» с вероятным последующим спасением. К. будет привязан своим отношением, вы в ответе за тех, кого приручили. Н.Б. прекратить показывать свою силу ума и независимость, проанализировать окружение К. Существует вероятность, что по треугольнику Карпмана он все же спасатель. Анализ, анализ, анализ. Распечатка из онлайн-чата «Городские сплетни. Тренд. Лучшие бои этого года». Вилли Вонка. Какой сочный попался материал. Смотрите, сам мангуст вчера на школьном дворе разборки устраивал. Я сперва сам не поверил, но мне видео скинули. С сожалением вынужден констатировать, что это правда. Вот видите, стоит наш мангуст на Ояма, и напротив него школьник какой-то. Поделом на Ояму дисквалифицировали. Позор какой! Приложено видео. Катакура. «Да ничего ты не понимаешь. Это же не драка какая. У них на руках перчатки и правила. Вон, сделали даже раунды. Это, скорее всего, на Аяма-сан уроки малышне давал. Вот и все. А вы тут раздулись и сплетни понесли. Головой своей подумай, зачем мангусту в школу приходить?» Киллбот. «Это у нас в школе было. И это не просто школьник, это Кента сама. Великолепный любовный зверь муниципальной школы. Тот самый, что в одного раскидал 4 подготовленных бойцов из академии. Тот самый, что сразился с самчаем-дробителем черепов в медвежьем круге и трахнул его сестру, которая косум отрывательница яиц, или как там ее. В общем, не просто школьник это. Я вообще удивлен, что мангуст ваш оттуда на своих двоих ушел. Обычно Кента сама таких ошибок не допускает. Мог бы и на части разорвать». «Милена, что за чушь? Это ж сам мангуст, он же убийца в кожаных перчатках. Что ему какой-то школьник, пусть даже он всех девок вокруг перетрахал? Попробуй трахни мангуста, вот что я скажу». Корн Овал 66. «А ты видео не видела, судя по всему? Ты погляди, там название как раз должно было быть, как простой школьник трахнул и новую мангуста на Аяму». Белиберда. «Давайте быть объективными. Что за выражение «трахнул»? Такого же преимущества, чтобы школьник, как его там Кента-кун, прямо по рингу на Ояму гонял с саными тряпками, не было. На уровне оба выступили, и Кента на Ояме вломил, и тот Кенти тоже, особенно в конце. Классический призрачный прыжок мангуста сделал. Есть еще порох в пороховницах». Однако с учетом разницы в их статусе, разницы в опыте и тренированности, разницы в титулах, в конце концов, да я думаю, можно обоснованно сказать, что Кента-кун трахнул мангуста. Очень больно, на сухую. Милена. Как так-то? Да кто такой этот Кента вообще? Это не школьник, школьники так не двигаются, вы видели? Это заговор». Кто-то переодел американского чемпиона в легком весе в школьника или подсыпал на Аяме снотворного, или это как в «Гладиаторе», сперва ему ножом сухожилия перерезали, или я не знаю, но такого быть не может, это монтаж, дипфейк, я отказываюсь в это верить. Рингмен. В сухом остатке я пока вижу не драку и не разборки, а поединок по правилам. Действительно, может быть даже тренировочный поединок или постановка. Не исключаю, что таким образом сам Наояма хочет привлечь внимание к своей особе, заметно утраченное после его дисквалификации. Любой пиар – это пиар. Школьник в кадре действительно довольно медийная личность. Он проставился скандалами с Кола Джаб. Видео не буду выкладывать, кто хочет, тот найдет. И подставным боем с Самчаем, тайским боксером в этом позорище, называемом «Медвежьим кругом». Совместный пиар, коллаборация, пока сам Наояма не выйдет в мир с объяснениями, трудно сказать. Рингмен. И по поводу Колы Джаб. Пацан владеет какими-то техниками подчинения сознания, причем подчинения именно в массовых масштабах, а не просто гипноз какой. Вот куда надо полиции внимание обратить? Если он может заставить толпу женщин раздеться, то ему вполне под силу заставить человека покончить с собой или принести ему денег. Опасный тип. Вполне возможно, что и Наяму он также уговорил прийти в его школу и провести очередной подставной поединок. Выделено красным карандашом рукой Бьянки. Милена. Я посмотрела видео с Колой Джаб. У меня нет слов. Теперь все ясно. Теперь-то понятно, что с Наямой случилось. Это нечестно, я так скажу. Нельзя этих гипнотизеров или волшебников, колдунов, мистиков и прочих выпускать на ринг с обычными людьми. Пусть вот с такими же, как они сами, сражаются. Пусть идет и Гэндальфу жопу надерет. С Гарри Поттером вместе они делают вид, что кулаками машет. Фрэнд он. Знаю я Накуна. Он говорит, чтобы перестали глупости тут трещать. Поединок был честный, школьник, чертов псих. Я так полагаю, что он его пожалел, хотя сам Накун отрицает, но я так считаю. Кстати, это был довольно здоровый школьник, хорошо тренированный и на две весовых категории выше, чем Наяма. Вот. Корн Овал 66. То есть у нас не просто был поединок. Чемпион против школьника, а скорее чемпион против колдуна? Обалдеть! Приписка рукой Бьянки красным карандашом. Обратить внимание на рингмена, слишком много знает. Выработать варианты противодействия от вброса противоположного нарратива или отмены его в этом сегменте интернета до физического устранения. Не допустить слияния двух нарративов «К» – талантливый кулачный боец и «К» – колдун и маг. Вбросить свои версии и варианты «К» – везунчик. К просто оказался в нужном месте и в нужное время. Выработать сомнения в том, что инцидент с Колой Джаб вообще имел место. Обратить внимание общества на другие сенсации. Вариант А. вбросить информацию о нашей помолвке. Рукой Бьянки нарисовано несколько сердечек. Вариант бы не рассматриваем в принципе, хотя можно организовать несколько утечек нашего с ним секса. Тогда он будет вынужден сделать это, и все равно нарратив пойдет в необходимую сторону. Наяма. Найти всю информацию по нему. Найти тех, кто стоял за поединком. Сам поединок расценивать как покушение на убийство моего Пуддин. Следовательно, все, кто причастны, должны умереть или страдать. Энби. Попросить Рыжика достать пистолет-пулемет или просто пулемет. Синтезировать рицин, достать радиоактивные материалы в нужном количестве, привлечь членов Красного Лотоса, самое радикальное ядро сторонников. Ка терпеть не может, когда такие вещи делают без его согласия, расценивает это как патронаж и покровительство, в силу характера не выносит такого. Эрго. Все необходимо сделать в тайне, представить как несчастный случай на худой конец террористическую атаку. Где умный человек прячет лист? В лесу. Одним камнем всех зайцев. Собрать всех вместе и взорвать или расстрелять. Сделать все руками Красного Лотоса с последующим суицидом. Себе обеспечить алиби. Быть СКА в тот день и час. Выписка из досье на Таро Хирай. Характеризуется как человек с обостренным, порой даже болезненным чувством справедливости, способный на нарушение указаний вышестоящих лиц и даже закона в случае противоречия между внутренней картиной справедливости и реальностью. В связи с указанным не рекомендую Таро Хирай на повышение в должности. Отсутствие дипломатических навыков и прямота в общении могут подорвать авторитет полицейского департамента и доверие общества. Приписка рукой Бьянки красным карандашом. Он не успокоится. С обостренным чувством справедливости и кучей свободного времени он устроит свой крестовый поход, присваивая объекту имя «Крестоносец», назначая высший приоритет действия. Варианты «подкупить» или «убедить» откладываются как нереализуемые. Остаются варианты «А» – похищение дочки, которая работает патрульной, и «Б» – физическое устранение. Смотри выше. Ка терпеть не может самодеятельности в этом вопросе. Как вариант, совместить все вместе, устранив и крестоносца, и всех остальных за один раз. План – случайное стечение обстоятельств. Трагическая гибель нескольких человек. Также можно использовать и для пиара Ка, который спасет нескольких девушек НБ. Найти подходящих из Красного Лотоса, подходящих по антропологическим данным. Большие бедра и груди, жизнерадостные, но с трагической судьбой. Ему такие нравятся. Расчеты и мысли по плану до конца недели. Итоговая записка Бьянки самой себе. Выводы. Первое. Ка действительно не тот, за кого себя выдает. Это значит, что я не ошиблась, а Рыжик ошибается. Как обычно, но самое главное, я наконец-то нашла его. Второе. У Ка есть цель. Его цель – моя цель. Однако он скрывает как свою личность, так и свою истинную цель. Моя задача – помочь ему достичь цели, даже если он сам пока не понимает, что это его цель. Третье. Его цель – это я. Ультимативно и без вариантов я это вижу. Он никогда в этом не признается, но он зависим от меня. Я же вижу, как он на меня смотрит. Четвертое. Большая любовь и большие достижения требуют больших жертв. Список жертв я уже составила. Пятое. Надо готовиться к свадьбе. На самом деле это не так уж и важно. Достаточно того, что он от меня без ума, хоть и не признается в этом, но все же. А еще, к вопросу о других девушках. У него нет других. С кем бы он там ни занимался сексом или не дружил, это всего лишь пешки в его руках, я-то вижу. Для того, чтобы просто понять это, им всем надо быть достаточно умными. И настоящую опасность для нас с ним сейчас составляют только такие люди, как Крестоносец. НБ. Провести разведку в Академии, обеспечить безопасность его и его семьи, подвести к нему девушек из Красного Лотоса, завербовать прежних его друзей. Список прилагается. Пуф Айрин Окура, она же Пойсон Айви, она же Рыжик. «Ну ты совсем с ума слетела, подруга», — говорит Айви, глядя на разложенные на столе бумаги, прямо в которых спит ее подруга. На щеке у нее пятно от чернил, на столе графики, схемы, выкладки, газетные статьи, книги, раскрытые на нужных страницах. Айви вздыхает, достает телефон и фотографирует листок с выводами. Отправляет фото Кенте. Он обещал помочь, хоть что-то сделать с этим. Это же ненормально. Такие вот отношения у Бьянки всегда были. Не умеет она нормально. Не умеет быть, как все, и в кино с парнем, или там на свидание в кафе и по магазинам. Нет, ей надо вот так, выворачивая себя и надумывая какой-то бред. Все бы ничего, но сейчас у нее, похоже, окончательно тормоза отказали, и через окно она прыгает и оружие ей достать просила. А у нее среди ее поклонников, этих чертовых фанатиков из Красного Лотоса, кого угодно найти можно, и что угодно тоже. Не, надо Кенте отправить и написать, авось вместе что-то придумаем. Она вздыхает снова. На телефон приходит сообщение от Кенты, и она отворачивается от стола, читая его. Она не видит, что за ее спиной Бьянка открывает глаза и смотрит ей в затылок. Конец пятой книги. Читал Александр Чайцын. Июнь 2025 года.